И вот она наступила, эта жизнь. Наступила надолго, на очень долго. И теперь им предстояло относиться к этому так же весело, как тогда, когда они не думали, что эти таблетки действительно настоящая еда. Спичка погасла, и в тишине и темноте Плотников услышал, как старательно и истово проживал свои таблетки во всем аккуратный черепец, как проглотил их веселагу и как чему-то усмехнулся подполковник Курочка. «Глупая привычка не брать с собой воздух курева», — сказал веселагу. «Всегда мы надеемся, что все обязательно будет благополучно. Все-таки воюем». Он сплюнул далеко в темноту и опять замолчал. Потом все поднялись. Только теперь они все почувствовали, как болят у них ноги от вчерашнего пути. Но на эту тему не следовало разговаривать. Веслаго молча сверил направление, Плотников пошел первым, за ним шагал черепец, последним, немного отставая, своей слегка прыгающей походкой двинулся подполковник Курочкин. К исходу третьих суток их лица сохлись и потемнели. Это была не худоба, это было нечто иное. Кроме того, веселагу приморозил себе щеку у носа, а черепец хромал, потому что до крови стер ногу. Лицо подполковника сделало совсем маленьким, на губах появились трупья, но он против ожидания ни на что не жаловался и ковырял сзади всех с прилежным и старательным видом. В этот день им во что бы то ни стало понадобилось шоссе, по которому часто сновали немецкие закамуфлированные белым машины. Это было опасно, они все-таки пересекли дорогу и вновь углубились в тундру, промерзшую и покрытую глубоким снегом. Труднее всех приходилось веселагу. Он был плотным человеком, широкой, размашистой поступью, сизым румянцем на щеках, со склонностью к полноте. Раньше про него говорили, что он редкий здоровяк. И только в госпитале доктор Левин сказал про него, что он жиреет и мало занимается тренировкой. Веселагу был тогда ранен, и то, что рана не слишком быстро заживала, Левин объяснял научно, но не очень понятно. А понятно получалось так, что все дело в жире. В то время веселагу посмеялся, но теперь было не до смеха, теперь он почувствовал свой вес и рассердился сам на себя за то, что еще там, в той жизни, не подогнал себя к настоящей норме. А ведь там это было совсем не трудно. Впрочем, все, что было там, казалось теперь непостижимо прекрасным. Больше всего веселага мучили именно воспоминания той жизни. Это были не мысли, а почти бесплотные видения, от которых он не мог отделаться. И плоть они становились только тогда, когда ему представлялась пища. Например, вдруг он вспомнил, как всегда оставлял молоко в кружке в столовой, потому что, видите ли, не любил кипяченое, а требовал сырое. Борщи, голубцы, жареная колбаса, чего-чего он только не оставлял на тарелках. И это все вдруг представлялось ему порою, когда он шагал по бесконечным следам в снегу, идущего впереди Плотникова. Во сне он сердито жевал и чавкал. Он был не из тех людей, которые могут голодать. И однажды, не выдержав, он попросил у Плотникова еще одну таблетку вперед за будущий ужин. Это была ночь с небольшим морозом и с неприятным ветром. Они сидели под обледенелыми камнями и слышали, как далеко в низине брешут собаки. Изредка ветер приносил оттуда запах дыма. Они молчали и думали каждый свое. «Дай мне еще одну таблетку, командир», — сказал веселага во второй раз. Плотников сделал вид, что не расслышал, и подумал о том, что есть предел, при котором воля под влиянием физических причин начинает разрушаться. Так же, как под действием дождей, жары, морозов, ветров, в конце концов разрушаются камни. Сначала